Глава 4. Масонские козни. Барышня приезжали, да уехали сразу. Когда? Почитай, неделя прошла. Кто такая? Софья Львовна, а фамилию не знаю. Видел ее здесь раньше? Он кивнул, не отрывая взгляда от монеты. Я усмехнулся и бросил ему рубль. Сторож поймал на лету и тут же спрятал. «Благодарствую, барин!» — Игнат поклонился. «Жазноба она, господская! Прошлым годом 5 раз приезжала. Александр Семенович с нею пруда гулял, ручки целовал. Письма от нее часто приходили». Сторож едва заметно скривился. «А весной на Радоницу поругались они. Александр Семенович кричал на барышню, наживал словами дурными и ругательными». «Из-за чего?» «Не знаю, ваше благородие, не расслышал. Барышня в шлежах уехала, а Александр Семенович приказал ее не пускать более». «А сейчас она чего хотела?» «Письма свои забрать. Чуть не плакала, просила поискать в кабинете у Александра Семеновича». «А ты?» «Что ж, у меня сердца нет. Пустил!» Игнат махнул рукой. «Все одно, Александр Семенович имение продает». «Нашла она письма?» Игнат пожал плечами. «Может, и нашла. Мне не показывала. Вышла, рубль дала, да и уехала». Сторож подался вперед и чуть тише сказал. «Что она жебрала? Так это шкатулку, плохонькую такую, железом обитую. Да мне-то что, вещь недорогая, пусть на память будет, если барышня желает». «Пустая шкатулка была?» «Да почитай, пустая. Александр Семенович там бутыльки хранил. Крохотные, меньше пальца. И горлышки шургучом залиты. Я думал, деколон кёльнский. Открыл одну, а оттуда тиной пахнет». Сторож разочарованно махнул рукой. «Пущай, забирает, не жалко. Может, барышня шполоснет пузырьки, да нальет духи туда еще. Все польза». От слов сторожа у меня по спине пробежали мурашки. Есть у меня очень нехорошие подозрения, что Рок хранил в этих пузырьках, запечатанных сургучом. И чем могло обернуться, открой, Игнат, другую бутылочку? Впрочем, оно и обернулось, только не в пустой усадьбе, а в Касимове. Барышня куда уехала, не знаешь? «В Касимов, ваше благородие». «Да, так и есть. Похоже, не судьба найти эту девицу живой. А вот судьбу шкатулки выяснить надо. Мало ли, какая дрянь там еще может быть». Я кинул сторожу еще рубль за важные сведения. «Спасибо, братец, уважил». «Благодарствую, барин», — он поклонился. «Не дали помереть с голоду». Послышалась частая дробь шагов. Из темного провала двери выскочил Сумароков. На лице старичка смешались разочарование и досада. «Едемте, Константин Платонович. У нас мало времени». Не сбавляя шага, он сбежал по ступенькам крыльца и пошел к карете. «Так-так. Похоже, Сумароков не нашел то, что искал. И я практически уверен, что именно». «Бывай, Игнат», — я хлопнул сторожа по плечу. «Не мели больше языком про шкатулку. Ни за рубль, ни за 100. А то неприятностей не оберешься». Больше здесь делать было нечего, и я двинулся за Сумароковым. Карету тряхнуло на ухабе, но старичок-археолог даже не обратил внимания. Как выехали из Кудрина, так он и впал в задумчивость, хмуро сведя брови. Даже к чаю больше не притронулся, только смотрел в окно и жевал губами. «Пропали образцы заразных болезней?» — шепнул я ему тихонько. «Да, пропали», — ответил он автоматически и тут же дернулся. «Что? Нет, ерунда. Задумался о своем. Что вы спросили?» «Василий Петрович, давайте на чистоту. Меня не интересуют ваши масонские тайны, своих забот хватает. Но сейчас мы занимаемся одним делом. Так что скажите откровенно, у Рока была коллекция болезней?» «О чем вы, Константин Платонович?» Сумароков театрально изобразил удивление, но слишком уж наигранно. «Какая еще коллекция? Я только проверил дом и ничего больше». «Вы лжете мне, Василий Петрович». «Я? Да как вы смеете?» «Тогда простимся прямо здесь». Я дернул за шнурок на стене, командуя кучеру остановиться. «Разбирайтесь с эпидемией, а я поеду домой». «Константин Платонович, вы обещали?» «Знаете, Василий Петрович, я терпеть не могу, когда меня используют в темную. Не желаете рассказывать? Пожалуйста, не надо. Тогда и мне не следует ехать в Касимов, чтобы случайно не узнать ваши страшные масонские тайны». «Они не мои». «Ага, значит, я прав, и тайны все же есть». Карета остановилась. «Дмитрий Иванович!» Я распахнул дверь и махнул рукой Кижу. «Погодите!» — Сумароков схватил меня за локоть. «Погодите, Константин Платонович! Что же вы так внезапно...» Он закашлялся. «Останьтесь! Я все расскажу! Без вас мне не справиться, так что выбора нет!» К карете подъехал Киш на сумароковской лошади. «Хорошо. Сейчас мы продолжим разговор», — бросил я Сумарокову, вышел из кареты и поманил мертвеца. Он спрыгнул с лошади и подошел вплотную. «Вернись в усадьбу», — шепнул я ему. «Людей не трогай. Обыщи кабинет. Возможно, там остались какие-нибудь бумаги, письма, дневники». Киш ни чуточки не удивился и уточнил. «Амулеты, магические вещи, тайники». «Точно. Особенно меня интересуют письма некой Софьи Львовны и все связанное с масонами. Постарайся, чтобы тебя никто не видел. Как закончишь, ищи нас по дороге в Касимов». Поручик кивнул, вскочил в седло и пустил лошадь в галоп. «Поехали!» — я махнул кучеру и вернулся в карету. «Я знаком с Роком не слишком близко». Сумароков прихлебывал чай и рассказывал свою историю. «Мы, знаете ли, из разных масонских лож, так сказать, чуточку конкуренты. Но я мало интересуюсь дрязгами вольных каменщиков. Раскопки гораздо важнее, если по совести». «И что вас свело?» «Его интерес к старым могилам. Он приехал ко мне лет 5 назад и спросил совета, как раскопать древнее чумное захоронение». «Почему именно к вам?» Сумароков гордо выпятил грудь. «Я известный специалист. Знаю, как работать с такими вещами. Приходилось и подобные могильники раскапывать, даже и похуже». «А ему зачем это надо было?» «Вот, я его об этом тоже спросил. И знаете что? Он достал шкатулку с запечатанными флакончиками и стал хвастаться, что вот, мол, собираю коллекцию опасных болезней. Осталось собрать еще 5, и будет полный набор». Старичок-археолог покачал головой. «Тут-то мы и поругались. Я потребовал клятвы, что он никогда не привезет коллекцию в Москву или Петербург». «Представляю». «Нет, не представляете». Сумароков сверкнул глазами. «Дело дошло до магистров наших лож. Скандал случился. В конце концов, ему пришлось поклясться, что коллекция не покинет его имение». Понятно, почему он уехал в Петербург и оставил ее там. — Да, — Сумароков кивнул. — И написал мне издевательское письмо. Мол, уезжаю и вынужден сдержать слово. А раз вы такой умный, то и забота о коллекции теперь на вас. — Оригинальная месть. Но ведь уехал он полгода назад, так? — Забыл я, — старичок вздохнул. — Раскопки начались, другое, третье, дела всякие. Вот и запамятовал. А как эпидемия пошла, так сразу вспомнил. — Нехорошо получилось, Василий Петрович. Очень нехорошо. — Константин Платонович, мы с вами договаривались, — встрепенулся Сумароков. — Вы обещали об этом молчать. — Помню и сдержу обещание. Я потер лицо ладонями. Археолог страшно боялся, что я донесу властям о его преступном бездействии, так что мне пришлось пообещать не кляузничать. «Василий Петрович, синяя оспа была у него в коллекции?» «Не знаю. Честное слово, не знаю. Но больше этой заразе неоткуда взяться. Ее вспышки бывают южнее, а здесь практически не случаются, тем более зимой». Я задумался. Сумароков тоже молчал, разглядывая снежный пейзаж за окном. «Василий Петрович, а скажите, как это у вас получается?» «Что именно?» «Совмещать. Вы и археолог, и масон, и в тайной канцелярии служите. На мой вкус, слишком уж разнообразно». Он рассмеялся, качая головой. «Ох, Константин Платонович, да разве это совмещение? Археология — это мое призвание. Сколько сил вложено, средств, времени, а остальное — так», — он махнул рукой, «чтобы проще захоронение было раскапывать. Я ведь в тайной канцелярии только экзаменацию талантов провожу, не больше». У меня запершило в горле. «Ага, так вот она для чего. Очень находчиво придуман учет талантливых. Ничего не скажешь. Хочешь записаться дворянином? Пожалуйста, но сразу на учет в тайную канцелярию попадаешь. А масонство? Вы бы знали, сколько в Петербурге таких тайных обществ. Масоны, гармагоны, розенкрейцеры, тамплиеры, иллюминаты, орден окулистов, герметические общества. В кого ни ткни, обязательно посещает секретные сборища. Да некоторые умудряются состоять сразу в нескольких. Он говорил таким искренним тоном, что хотелось ему верить. Но мне кажется, старичок лукавил. И масоны играют роль посерьезнее, чем простой закрытый клуб. Впрочем, с этим надо разбираться отдельно. «Кстати», — Сумароков посмотрел на меня внимательным взглядом. «А вы, Константин Платонович, не хотите посетить масонское собрание? Я бы мог дать вам рекомендацию». «Слышал...» Откинувшись на сиденье, я сложил руки на груди, что масонам интересны только человеческие таланты. Сумароков кивнул. «А у меня он оркский». На старичка напал кашель. «Нет, Константин Платонович, ситуация чуть-чуть другая. Да, мы интересуемся развитием именно людских талантов. Но нам нужны любые сторонники. Тем более, что братство не только берет, но и дает. Мы поддерживаем друг друга, помогаем с продвижением по службе, знакомства». «Как интересно получается. То он говорит, что это просто развлечение для скучающих дворян, то начинает меня вербовать. Нет, дорогой мой Василий Петрович, я не собираюсь становиться в ваши мутные ряды, даже не просите. У меня к вашим братьям есть счет, а у моей работодательницы тем более. Если я и вступлю в масоны, то исключительно, чтобы подобраться к вам поближе. Василий Петрович, давайте вернемся к этому вопросу в более удобное время. У нас с вами эпидемия, если что. И непонятно, как с ней бороться. «Да понятно все», — буркнул Сумароков, скривившись, как от зубной боли. «Только сложно теперь будет». «Может, расскажете?» Сумароков замялся, немного подумал и махнул рукой. «Вы все равно узнаете. Синяя оспа — это не обычная болезнь, а эфирная. Первый зараженный обязательно должен быть с талантом». «Неожиданный поворот. Какая интересная инфекция, однако. И что с ним? Надо найти его труп?» «Надо просто его найти. Он болен, страдает, но первый всегда жив. Именно его талант и подпитывает эфиром болезнь, позволяя заражать других. Стоит его... убить?» Старичок кивнул. «Скорее, уговорить умереть. Как только это произойдет, болезнь перестанет распространяться. Не факт, что все больные выздоровеют, но других уже не будет». Сумароков вздохнул. «Вот только неясно, кого нам надо искать? Кто мог взять эту чертову коллекцию?» Я улыбнулся. «Не переживайте, Василий Петрович. Найдем. У меня нюх на такие дела. Рассказывать, что под моим подозрением та девица, приезжавшая в Кудрино, я не стал. Успеется еще. Да и Сумарокову я не доверял полностью. После выхода Крока у меня все масоны под подозрением». Ночевать мы остановились в селе Балабаново. На удивление, здесь не было ни одного заболевшего. Местные мужики проявили недюжинную смекалку. Узнав от купца об эпидемии, они перегородили дорогу высоким тыном и круглосуточно дежурили, наблюдая за подходом. Добравшегося до села единственного ходячего, крестьяне закидали горящими факелами. Мертвец развернулся и ушел обратно, завывая пьяным сапожником. По крайней мере, так нам рассказал местный батюшка. Ночевать я устроился в карете. Сумароков пытался напроситься ко мне, но я решительно отверг притязание. Терпеть не могу мужской храп. Пришлось археологу идти на постой к батюшке. У священника оказалась самая приличная изба. Только собирался лечь, как в дверь кареты постучали. Держа на всякий случай пистолет под рукой, я выглянул наружу. «Добрый вечер, Константин Платонович». Киш шутливо поклонился. «Примите гостя?» «Заходи». Мертвец запрыгнул в карету, уселся на диванчик и вытащил из-за пазухи фляжку. Сделал несколько глотков и довольно зажмурился. «Я нашел, Константин Платонович». Он вынул из кармана пачку писем и протянул мне. «Вот ваша Софья Львовна, как на ладони».